Глава 15, Шримад Бхагавад-гита. Глава называется «Йога высшей личности». Текст 1. Верховная, божественная личность сказал. Говорится, что существует бессмертное дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви — вниз, а листья его — ведические гимны. Знающий это дерево познал Бога. Верховная, божественная личность сказал. Говорится, что существует бессмертное дерево, баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз, а листья его — ведические гимны. Знающий это дерево познал веды. Комментарии в Божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. После того, как человеку было продемонстрировано знание бхакти-йоги, он может спросить также о ценности вед. В этой главе объясняется, что цель изучения вед – постижение Кришны. Поэтому находящийся в сознании Кришны и занятый преданным служением уже познал веды. Хитросплетения этого материального мира сравниваются здесь с баньяновым деревом. Для того, кто занят кармической деятельностью, дерево баньян бесконечно. Он блуждает с одной ветви на другую, со второй на третью, с третьей на четвертую и так далее. Дерево этого материального мира не имеет конца, и у привязанного к нему нет возможности освободиться. Ведические гимны, предназначенные для духовного воспитания человека, называются листьями дерева. Корни же его растут вверх, ибо берут начало с высшей планеты этой вселенной, на которой обитает Брахма. Если человек сумеет понять природу вечного дерева иллюзии, он сможет выбраться из него. Необходимо осознать этот процесс освобождения. В предыдущих главах объяснялось, что есть много способов освободиться из материальных оков. И везде мы видим, что преданное служение Верховному Господу – наилучший путь. Основным принципом преданного служения является отрешенность от материальной деятельности и привязанность к трансцендентальному служению Господу. Процесс уничтожения привязанности к материальному миру обсуждается в начале этой главы. Корень материального существования растет вверх. Это означает, что он начинается из всеобщей материальной субстанции, с высшей планеты Вселенной. От нее расходится вся Вселенная со множеством ветвей, представляющих различные планетарные системы. Плоды на дереве представляют результаты деятельности живых существ, а именно религию, экономическое развитие, чувственное удовольствие и освобождение. В этом материальном мире нет примера подобного дерева, расположенного ветвями вниз, а корнями вверх. Но тем не менее оно существует. Такое дерево можно обнаружить возле водоема. Нетрудно заметить, что у деревьев, отраженных в воде, ветви направлены вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево этого материального мира – лишь отражение истинного дерева духовного мира. Это отражение духовного мира покоится на желании точно так же, как и отражение дерева на воде. Желание – причина того, что вещи пребывают в отраженном материальном свете. Тот, кто хочет выбраться из материального существования, должен тщательно изучить это дерево путем аналитического исследования. Тогда он сможет порвать свою связь с ним. Это дерево, будучи отражением подлинного дерева, является его точной копией. В духовном мире имеется все. Имперсоналисты принимают Брахму за корень материального дерева, а из корня, согласно философии Санхи, происходит Пракрити, Пуруша, затем три гуны, затем пять грубых элементов, Панча Махабхута, затем 10 чувств, Дашендрия, ум и так далее. Таким образом, они делят весь материальный мир на 24 элемента. Если Брахма — это центр всех проявлений, то окружность вокруг него можно разделить на две половины. Первая из них — материальный мир, другая — духовная. Материальный мир — это искаженное отражение, поэтому духовный мир должен обладать тем же многообразием, но он реально существует. Прокрити есть внешняя энергия Всевышнего Господа, а Пуруша — сам Господь. И это объясняется в Бхагавад-гите. Так как это проявление материального, оно временно. Отражение всегда имеет приходящий характер, ибо иногда его можно видеть, а иногда нет. Но источник, откуда оно берет начало, вечен. Материальное отражение дерева должно быть отсечено. Когда говорят, что человек знает веды, предполагается, что он обладает знанием, как уничтожить привязанность к этому материальному миру. Если человек знает этот процесс, он действительно познал Веды. Веды, привлеченные ритуальными положениями Вед, очаровывающие изумительными зелеными листьями дерева, такой человек не знает истинного предназначения Вед. Цель Вед, как определено самим Господом, состоит в том, чтобы срубить это отраженное дерево и достичь настоящего дерева духовного мира. Шри Бхагаван Увача Удвамулама Гакшагам Ашвагам Брахур Авьяям Чандам Сиясья Парнани Ястам Ведаса Ведавид. Верховная Божественная Личность сказала: говорится, что существует бессмертное дерево, баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз, а листья его — ведические гимны. Знающий это дерево познал веды. Омагьян Вибиран Хасья Гьянанджана Садхая Чакшур Унмиритам Гьяйна Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Ману Виштам Хапитам Гьянам Утале Свайам Рупам Гадамайам Дадати Свападантикам Ванчакал Патару Яшча Рипаси Сингу Гьяйна Чакша Пайтанам Бхавани Гьё Пашнаве Гьё Намо Намаха Джаре Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васави Гора Бхакта Винда Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Итак, суть этого стиха в том, что тот, кто знает это дерево, познал веды. Что означает здесь в этом комментарии, как раз объясняется, что познание этого ведического дерева означает, что человек понял, как выбраться из этого материального мира. Значит, этот человек знает веды. Поэтому именно говорится, что тот, кто встал на путь бхакти-йоги, преданного служения, он точно узнал все веды. Если бы он не знал все веды, он бы никогда не смог встать на путь преданного служения. Ведическая литература описывает, что живые существа, которые живут во вторую парартху, вся жизнь брахмы разделена на две половины. Жизнь брахмы длится по исчислению земному 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Такова же протяженность существования нашей материальной Вселенной. И этот промежуток 311 триллионов 40 миллиардов земных лет поделен на две части. Каждая часть называется парартха в санскрите, то есть два периода. Это как вот в человеческой жизни два 50-летия. И сейчас мы с вами живем в первый год второго 50-летия, то есть нашему управляющему божеству, нашему творцу, Брахме, 51 год. 51 год. Сейчас 28-я Дивья-Юга. Это день. День Брахмы сейчас. Он только что пообедал. Ему 51 год. У него борода, он такой могущественный. Сидит на золотом лотосе, там трон у него есть, все дела. Такой очень, очень могущественный личность. И таким образом говорится, что все живые существа, которые живут во вторую парадку, уже миллионы раз поднялись до самой высшей планеты Сатья-Лока и миллионы раз побывали на самой низшей планете Тапа-Лока. О чем это говорит? Это говорит о том, что все вот здесь присутствующие, и даже те, которые здесь не присутствуют, более того, даже те, кто сейчас сидят, и те, кто стоит, кто идет и едет, все они уже миллионы раз поднялись до Сатья-Локи и спустились до Тапа-Локи. То есть до самой высшей планеты поднялись уже и спускались. Чтобы подняться до Сатья-Локи, надо быть по меньшей мере саньяси. Вот представьте, все мы уже неоднократно были саньяси. Более того, чтобы подняться до Сатья-Локи, человек должен изучить почти всю ведическую литературу и даже где-то когда-то заниматься преданным служением. Говорится, что те, кто занимались преданным служением, они могут подняться, у них остался какой-то корыстный мотив, то есть еще они не до конца очистились, но уже достигли очень высокой ступени преданного служения. Они могут подняться на такие высшие планеты, которые называются Брахмалока. Это такая планетарная система, куда входит Джана-Лока, там Джана-Лока, Сидха-Лока, Махар-Лока. Да, вот эти планеты. Живое существо может подняться с помощью процессы преданного служения на эти планеты. То есть не получить освобождение на планетах Вайкунтхи, но получить такую, так сказать, некую свободу на этих планетах. Таким образом, в этот век Кали, когда мы сейчас здесь с вами сидим, у всех у нас есть ведическое знание. Но мы просто его что? Забыли. Поскольку так сильно всегда привлекались вот этими ветвями. И мы не просто забыли, мы так его и не познали. Что такое, что мы его не познали? Мы все не можем отдаться полностью, одну жизнь отдать преданному служению. Полностью всю свою жизнь отдать преданному служению. Таким образом, сейчас многие люди интересуются, там, какие чакры, какие что. Но на самом деле в этом нет никакой ценности, потому что все, кто живет во второй парадку, уже миллион раз это знали. Какие чакры, какие религии правильные, в чем человеческая жизнь. На самом деле, уже на самом деле никто не должен хотеть быть христианином, мусульманином, буддистом или кем-то. Уже давным-давно каждый должен понять, что бхакти-йога – это единственный способ, как выбраться из этого материального мира. Но даже до сих пор люди так обусловились этими материальными желаниями, что не помнят этого. И каждый по новой начинает интересоваться теми же самыми ветвями, которыми он интересовался. Живое существо очень удивительно. Оно возвращается к тому же, от чего пострадало. Очень удивительное живое существо. Это веда называется такая интересная формулировка. Прабхупада любил эту поговорку, что собака возвращается на место своей блевотины. То есть люди от чего страдали в прошлом? В этот раз они родились, и как вы думаете, как они хотят быть счастливыми? Опять так же, от чего они страдали. Вот это удивительное такое качество живых существ, вот это покрытие иллюзий. То есть человек, опять, он все время страдал от жены, от детей, от глупости, от разных. И в этот раз он рождается, и он по тому же кругу идет. И думает опять. Он, главное, самое интересное, опять же так думает. Вот может быть кто-то из вас видел, когда какой-нибудь такой фантастический фильм, как время возвращается, и опять он утром просыпается, и опять то же самое. И он даже не помнит, что он в прошлый раз опять так же встал, опять все так же сделал, опять просыпается, и опять это же делает. Опять те же самые чувства, все точно так же, по кругу. И когда смотришь со стороны на такую жизнь, это ужас. Все время хочется ему в экран заорать. Ты чё? Вот бывало, да, такое чувство? Потому что со стороны это выглядит идиотически просто. Так вот, вы представьте, как на нас смотрят освобожденные живые существа. Вот у них точно такое же чувство вызывает, что человек только родился, и он опять планирует то же самое, от чего он умер. И опять он делает то же самое, и опять, самое-то интересное, с тем же энтузиазмом, с теми же самыми эмоциями, с той же самой надеждой на лучшее. Вот видели, вот этот, я прошлый вырыв, какой-то фильм такой попался, он встает утром, и у него такой план, о, надо то делать, он опять то же самое чувство, та же самая любовь, все абсолютно то же самое. До тех пор, пока человек не взглянет со стороны на это. Он будет постоянно делать одно и то же. Одно и то же. Одни и те же ошибки. Одно и то же. Все по кругу идет, идет, идет. И как только живое существо взглянуло со стороны, оно в ужасе, оно в шоке. Боже мой, это же сумасшествие. Даже, оказывается, все наши чувства, это запрограммированное уже в прошлом. А мы их так ценим и думаем, что это вот какое-то необычное состояние любви, необычное состояние ненависти, там, или необычное новое у нас желание появилось. Мы хотим завести третьего ребенка. Человек постоянно делает одно и то же. И самое интересное, что он будет 80 лет сожалеть об этом, помирать нужно от этого. В такой страшной разочарованности будет находиться, что впустую прожил жизнь, дурак надел этих детей, которым он даром не нужен теперь. Он будет так сокрушаться, что опять переродившись, начнет планировать то же самое. Опять помрет именно от этих сокрушений, переродится и опять приготовится к тому же самому. Это ужасно. Поэтому говорится, что освобожденные души видят, что люди запутаны в таких вот сетях вот этой глупости, то есть бесполезной, бессмысленной жизни, прожигают эти круги свои. Они смотрят на них, и они сострадают. Вот почему Кришна говорит, что тот, кто познал на самом деле эти веды, он уже не привлекается ничем, кроме преданного служения. Потому что он понимает, если я сейчас зацеплюсь за что-то, за другое, за астрономию, за какую-нибудь аюрведу или за что-то еще, я опять здесь останусь. Если я буду хвататься хоть за что-то из этого ведического знания, кроме бхакти-йоги, я опять здесь останусь. Неважно, может быть, я рожусь на Сатья-Локе, на Махар-Локе, на Сикха-Локе, но я факт, что не рожусь на Галоке. Что я опять останусь здесь. Опять еще раз здесь, а значит, рождение, болезни, старость. Что? Смерть. И когда я опять рожусь, я опять начну делать то же самое. Поэтому, говорится, люди, осознавшие природу этого материального мира, поняли, как действуют эти 24 элемента, то есть поняли философию Санхи, они хотят выбраться. Поэтому они сознательно не прельщаются этим цветистым языком Вед. Все эти параллельные миры, измерения, все это говорится им, чтобы напомнить им, что в этом нет никакой ценности. Все эти точки, все эти чакры, им говорят, знаешь, у человека есть 7 чакр основных, еще много второстепенных. И перечисляют. И он привлекается, ему говорят, но это все ерунда. Но глупый человек, он сразу зацепится и начинает развивать это. И опять теряет свою жизнь. Опять теряет свою жизнь. Поэтому преданные ни в коем случае не пытаются культивировать карму, гьяну и йогу. Преданные культивируют преданное служение. Читаться сарва карма нима и саньяси матпарат бухиогаму пашли дьяма читакса татам бава. Они развивают свой интеллект таким образом, чтобы посредством этого интеллекта предаться Господу. И именно под руководством бхакти, чистого преданного. То есть развить эту любовь к Господу, о чем сегодня утром я говорил. Если человек не встанет на этот путь, то он опять очередной раз эту жизнь потеряет. Проживет впустую, прожжет ее, просто прожжет. И опять родится, и опять начнет то же самое. Вот почему говорится, что собака возвращается на место своих блевотин. То есть она это выплевала, потом опять подходит и думает, что это еда новая. И говорит, о, тут какая красивая еда. Я так вообще, это новое блюдо какое-то. Опять это съедает, и его тошнит. Оно страдает от того, что съело, опять выблевывает. Где-то гуляет, ничего не находит. Опять, о, смотри-ка, о, кто-то здесь мне оставил. Оно даже забыло, что это оно и оставило. И оно говорит, как прекрасно пахнет. А, какое вкуснятина. Опять это все съедает. Вы чувствуете, нет уже отвращения? Все съедает от жадности до конца. И он начинает опять тошнить от этого, что он съел. Вот попробуйте, съешьте свой левантин. Почувствуйте, как это. Его начинает мутить, оно опять это выблевывает. Очень сильно страдает. Бежит так далеко от этого левантина. Делает круг. На полкруга оно уже забывает об этом левантине. Опять проголодалось. И опять оно находит, это, о, какая классная вещь, и ты с таким удовольствием опять ест. Представляете, как выглядит человек точно так? Он возвращается к тому же самому каждый раз. И думает, что это, о, новости, вот, это я еще ни разу не ел. Поэтому говорится, что новое это хорошо выблеванное старое. Это хорошо выблеванное и забытое старое, покрытое корочкой. Таким образом, человек так и запутывается в этой жизни, опять делает это все. Все делает то, что не связано с возвращением назад к Богу. И опять возвращается к этому. И опять, и опять, и опять, и опять. В духовной жизни, вот в плане реализации, я хотел как раз поговорить сегодня об этом, рассказать о трех аспектах внутренних такого соответствия. Что значит взаимосоответствие? Когда ум соответствует интеллектам, интеллект находится в таких хороших взаимоотношениях с душой и так далее. То есть как чувство с умом, ум с интеллектом и так далее. Говорится, что человек должен проявить вот эти три аспекта. Откровенность, скрытность, вернее проявляет откровенность, скрытность и такое состояние принятие или состояние такой безысходного соглашательства такого, знаете? Ай, ну ладно. И вот чтобы в духовной жизни продвигаться, говорится, самым важным аспектом продвижения является откровенность. Откровенность это качество гуны благости. Скрытность это качество гуны страсти. А такое вот какое-то ложное смирение, когда человек смирился со всеми своими проблемами, это называется гуна невежества. Что под этим подразумевается? Много людей начинает испытывать проблемы в духовной жизни и просто свыкаются с этими проблемами. Это называется тамас. Другая часть людей, они имеют проблемы, но они не пытаются сказать о них откровенно, они их скрывают и пытаются бороться сами. Эти – это проявление гуна страсти. Третьи, они, чтобы избавиться, они понимают, что сам я не квалифицирован. Они откровенны, то есть они говорят правду и не боятся получить наказание за эту правду. Они боятся остаться вот с этими нерешенными проблемами. Это проявление гуны благости. Таким образом, три категории вот этих отношений существуют в общении между преданными и в общении с авторитетами. Первое, значит, это обреченность, скрытность и откровение. Каковы же последствия обреченности? Я думаю, всем понятно. Что такое? Человек, пришли проблемы, и он говорит, никогда мне не подняться. Никогда, все. У него нет ни движения, ничего. Он постепенно отходит, отходит и уходит. Скрытность. Скрытность ведет к тому, что человек пытается сам разобраться в этом. И вот эта скрытность, она ведет к тому, что первый аспект скрытности, это человек переключается на второстепенные ценности. То есть, когда вы не можете следовать каким-то возвышенным качествам, чтобы не потерять, вот вы поняли, что вы не можете быть возвышенной личностью. Вдруг вот наступает такой момент, когда человек понимает, что он бесполезная личность вообще. Он вдруг увидел, что у него, так сказать, куча проблем, но он боится об этом кому-то сказать. Он думает, боже мой, если они узнают, что у меня такие проблемы, как они будут на меня смотреть? Он боится какого-то позора, боится чего-то осуждения. И он начинает пытаться сам решить эти проблемы. И эта скрытность приводит к тому, что человек переключается на второстепенные ценности. Чтобы сохранить самоуважение и уважение в глазах других, вот представим, допустим, он должен был развить, какое качество возьмем такое, он должен был развить высший аспект сострадания, то есть проповедь. Но он боится проповедовать. И скрывает этот страх. А почему он боится проповедовать? Потому что нарушает какие-то регулирующие принципы. Какие-то определенные принципы он нарушает. То есть неправильно действует. Он боится в этом признаться, поэтому страхи все остаются. А страх проповеди – это страх потерять какие-то свои привязанности. Потому что вот как люди, они приходят и говорят, я хочу предаться Кришне, но жена мне не разрешает. То есть он хочет, но ему не разрешают. И вы говорите, ну предайтесь, он говорит, тогда жена бросит, я так что ухожу. То есть он из страха перед потерями какими-то не стал что-то делать. Таким образом он откровенно сказал, но проблема не решена. То есть он не хотел избавиться от этого. И вот так человек скрывает свои проблемы, и у него начинается, чтобы не потерять самоуважение, он начинает переключаться. На что переключаются обычно люди? Они не могут когда развить, допустим, какую-то отрешенность, какую-то меньше проявить зависть, какие-то важные, предаваться, рисковать для Кришны. Они начинают переключаться на второстепенные ценности. Допустим, они начинают четко следить, как правильно ставить тилуку. Да. Они начинают изучать много шлок. А то я повторяю святое имя. Понимаете, о чем я говорю? Человек начинает переключаться на второстепенные. Или он, допустим, выучил английский язык. Ну и что, что он не распространяет книги? Зато я выучил английский язык и могу слушать лекции на родном языке своего гуру Махараджа. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Человек, и таким образом человек погружает себя в иллюзию, что продвижение есть, но оно совсем в другой области. И человек думает, о, это и есть продвижение. Смотрите, или он начинает говорить, я выучил, что сладкое надо за 2 часа до еды кушать. В аюрведе так написано. И пить надо не во время еды, а за час до. И за час после, и он так начинает это соблюдать. И все говорят, смотри, как продвинулся. 2 года мантру повторял. То есть человек не стал менее похотливым, завистливым. Он не стал правдивым. Он не стал предаваться, рисковать для Кришны. Зато он выучил английский язык, знает, как правильно делать ачиман, и научился правильно есть. То есть он не хочет отказаться от тех вещей, поскольку что-то надо терять. Надо рисковать. И он начинает думать, что это и есть преданность. И он так удивляется, что у него нет какого-то экстаза. Он удивляется, что с ним ничего не происходит. И он начинает думать, когда он видит такого же человека, который не потерял время, а развил эти качества, он начинает думать, что этот человек притворяется. Он говорит, не может быть, потому что я не развил их, значит и он не развил. Значит он обманывает просто. Он просто обманывает. Таким образом, когда человек начинает вступать в этот дискомфорт, противоречия, от скрытности, он боится, скрывает свои проблемы, он переключается на эти второстепенные вещи. Он начинает глаза закатывать, строго ритуалам разным следовать. Меня тут сегодня Матаджи спрашивал, как не привязаться к ритуалам? Само желание привязаться к ритуалам – это нарушение регулирующих принципов. То есть у человека меркантильные какие-то мирские идеи в голове. Он не может отказаться от мирских ценностей, от материальных ценностей, и поэтому и не может рисковать ими. Поэтому, чтобы не потерять самоуважение, он просто переключается на ритуал и думает, зато я так строго встаю вовремя, все делаю, я как Кирта не прыгаю и все остальное. Ну и что, что я Кришну не люблю, зато я прыгаю. Ну и что, что мне нафиг не нужно это Голока Вриндавана, зато я встаю в 3 часа. Кто подумает, что я не люблю Кришну? Кто заподозрит даже об этом? И я вообще верю, что благодаря ритуалам Кришна, по крайней мере, заметит меня и даст мне $1 000 000. Человек начинает так думать, поэтому ему ритуалы нужны. Потому что он не может от чего-то отказаться. Он не может проявить эту преданность. И он переключается сразу на второстепенные ценности. И начинает строго следовать тому, что не является такой большой ценностью. Это как взаимоотношения между мужем и женой. Если жена предана мужу, даже если она плохо готовит, брюки неправильно гладит. Как вы думаете, он будет ее ценить? Если он знает, что она ему предана насмерть. А? Или представим, у него жена, которая прекрасно готовит, прекрасно гладит брюки, стирает, красивая, идеальная, но у них 6 любовников. Какой будете ценить больше? А? То есть она не может сохранять верность, поэтому она в чем-то в другом преуспела. И этим пытается вам глаза что? Замазать. Вот точно так же и в преданном служении, когда человек не может преданность свою отдать Кришне, он начинает, он же теряет самоуважение, он думает, я могу обмануть, и начинает подсовывать якобы вот эти вещи. Но Кришна же не обманет, не обманешь. Кришна, он ценит преданность. Он не ценит больше ничего. Ни ваш английский язык, ни ваше умение работать на компьютере. Были вы там экстрасексом или не были экстрасексом? Раскрутили вы чьи-то чакры, как вы так думаете, что вы их раскрутили в обратном направлении? И теперь человек стал демоном, так сказать, с вами пообщавшись. Или что это там? Пьете вы до еды или после еды? Это тоже Кришну не интересует. Хотя вы можете говорить, а он же огонь пищеварения. Нет, Кришну интересует это состояние преданности. Что вы полностью полагаетесь на него и полностью зависите от него. И у вас нет никого, о ком бы вы даже могли думать так, как думаете о Кришне. Для кого вы бы рискнули всем. Это преданность. Кришна интересует эта преданность. И когда человек не умеет преуспеть в преданности, он начинает второстепенно переключаться. Он начинает махать дипломами, чем-то еще. Потому что нет преданности. Он переключается на второстепенное. Он боится отказаться от своих эгоистических мотивов. А что такое эгоистический мотив? Помните, я вчера объяснял? Материальные желания. Их достижения. Это называется анарха, которая не позволяет. Кто помнит, как она называется? Желание материального счастья и средством его достижения. Как называется? Правильно. Желание материального счастья и средством его достижения. То есть человек пытается улучшить свое положение через материальное благополучие, и средства, которые он пытается, как вот это сделать, он тоже материальным образом действует. Но это не приносит ему удачи. И он рано или поздно разочаровывается и опять приобщается к духовной жизни. Это рага, анартха, которая не позволяет человеку действовать правильно. И вот эта скрытность постепенно, когда человек видит, что он не развивается как преданный, а развивается просто вот как внешне, в глубине своего сердца он чувствует это. Он знает, что он обманывает. Он понимает. И просто видит, что у него нет желания на самом деле получить Кришну. И он от этого начинает страдать. Но он боится потерять в глазах других окружающих авторитет. И он все время скрывает. И чтобы как-то проверять, он начинает критиковать тех, кто развивает эти качества. Потом он начинает внутри с собой нелады начинаются. У него такая двойственность появляется. И говорится, что эти люди, как правило, кончают шизофрению. Скрытность в духовной жизни ведет к разного рода психическим отклонениям после этого. То есть такое у них начинает неадекватное поведение. Они себя вести начинают очень странно, очень странно. Очень странно. И вот чтобы не происходило этого, то есть скрытность, она ведет, как правило, к следствию разрушения. Вся духовная жизнь разрушается. Тамас сразу разрушает. Скрытность постепенно разрушает еще с большими серьезными последствиями. И только откровение, то есть когда человек чувствует проблему, он приходит к какому-то человеку, к авторитету, который успешно сам реализовал эту проблему. И он начинает ему высказывать: да, у меня такие проблемы. И Шрила Прабхупада говорит, что говорить откровенно с авторитетом, без боязни получить наказание за свою правду, это есть проявление благости. Но когда человек не говорит правду авторитету из-за боязни, что тот его наругает или где-то что-то там публично скажет, Прабхупада говорит, все равно это лучше, чем остаться с этой проблемой, а значит и оставить свое ложное эго. И он говорит, тот, кто не говорит правду из-за страха перед наказанием за правду, остается с этим ложным эго. То есть он не может продвинуться духовно. Поэтому откровенность, она считается проявлением благости. Скрытность, она ведет к шизофрении. То есть человек вообще, вот, у него психически ненормальный становится. И чем дальше, тем больше. Чем больше он скрывает, тем больше у него становится. И чем дальше, тем больше. Чем больше он скрывает, тем больше у него проблем возникает изнутри. Больше, больше, больше, больше. И рано или поздно происходит этот взрыв. То есть мы видим эти взрывы в виде вот такой, какой-то, вообще не было никаких причин, у человека вообще съехал, он совсем другие вещи стал говорить, а какую-то глупость начинает делать, вообще глупые вещи. То есть такая обреченность с этими проблемами, она просто быстро сваливает человека, он просто уходит обратно в греховную жизнь, он даже не борется. Таким образом, чтобы понять, что же такое ведическое знание, нужно очень хорошо разобраться в этих аспектах, как правильно себя вести в обществе, где культивируют духовное знание. Что человек хочет? И вот здесь вот есть, вчера я заметил, что есть очень много людей, которые стесняются принять шикшу вот где-то публично, да, там кланяться публично, 200 человек публично. Но вот матом орать бы при таких людях, вот даже 200 тысяч было бы, он бы матом проорал, не задумываясь. Сделать какую-то глупость, съесть кусок мяса в присутствии 2000 человек, он бы съел. Но сделать что-то для Кришны, поклониться божеству в присутствии этих людей, он не может. Это состояние называется хридоя паша, то есть каменное сердце. То есть сердце стеснено прошлой греховной деятельностью. То есть это особо греховные личности. Они могут делать гадости очень хорошо, здорово. Они могут орать в подъезде на свою жену, бить ее в присутствии других людей, скандалы устраивать, матом крыться в присутствии незнакомых людей. Они могут не дать место старухе где-то в автобусе или что-то. Они ничего хорошего не могут сделать и даже не испытывают совестливости. Но прийти вот и поклониться божеству в храме, все, для них это... Они стесняются. Смотрите, какие скромные. Это и называется пашу хридоя. Их сердце заковано в тиски греховных поступков и греховных желаний. Именно об этом поет Бхактивинода Тхакур, что святое имя, и тот, кто искренне воспевает святое имя, вот эта скованность сердца, она проходит. И этот человек начинает откровенничать, он откровенно становится. Потому что откровение — это показатель того, что человек хочет избавиться от проблем. И какое откровение? Откровение, ведущее к прогрессу. То есть человек хочет получить рецепт своей болезни, и он настроен следовать этому рецепту. Это проявление гуны благости. Такие люди, как правило, тысячу раз быстрее достигают духовного прогресса, чем эти скрытные, я уж не говорю, те, которые обреченные своими недостатками. И все по своему прошлому, и плачутся, плачут. Ой, да я был таким бандитом, ой, да я был наркоманом, да вы не знаете. Я такой наркоман был. И как начнет рассказывать, какой он наркоман, глаза загорятся, слюна прямо течет. Прямо тут же бы сейчас опять принял бы это все. То есть он не сожалеет, он даже хвастается этим. Какой он греховный. И как кто-то начинает о своей греховной жизни рассказывать, так просто никто. Ты говоришь, по-моему, ты не жалеешь. Он говорит, нет, я так от этого переживаю. В смысле, от того, что теперь ты не наркоманишь, что ли? Или от того, что ты считаешь, что это плохо будет? Люди так начинают говорить о своих недостатках, но со вкусом с таким. Потому что они какой-то такой вид ностальгии испытывают по этим недостаткам. Что вот, эх, я был самим собой, а теперь я кришнаист. И таким образом... Говорится, что кто осознает вот эти важные вещи, то есть узнает о них, что проблемы эти. Мы видим, как иногда преданные совершают такие, ну, просто вот даже шизики такие вещи говорят. Иногда так происходит, что человек делает такие вещи, что шизики такие вещи говорят. И ты думаешь, что такое? Потому что он всегда все скрывает. Он никогда не пытается проблему решить. А от чего скрытость? Это не желание потерять то, что у тебя есть. И вот говорится, что даже по проповеди можно понять, какие принципы нарушает человек. Целая наука есть. Поэтому не надо ни за кем подглядывать в дырочку. Не надо там что-то. Вы просто изучаете эту науку. К вам приходит человек и говорит, сколько читаешь джапу? Он говорит, 5 лет, и что, ни разу не пропустил? Нет. А принципы все соблюдают? Все соблюдают. Ну так, и вы говорите с ним, и вы сразу, о-о-о, а-а-а. Вот есть такая история, как один человек был христианским священником был. И он все время спал с женой своего вот брата, ну, по службе, если тоже другого священника. И тот не знал ничего. Он говорил, я к твоей жене отношусь как к сестре. Это потом, он потом это все разоблачилось. То есть история такова. И поскольку он нарушал вот этот, ну, вроде как заповедь, да, так сказать, не возжелая жену ближнего, да. И он вроде нарушал это все, и у него были проблемы, он мучился, в сердце он мучился, он понимал, что он нарушает. И проблемы, и в то же время, чтобы не потерять самоуважение, он стал просто всякие второстепенные вещи ставить более на высокий уровень. Чтобы вот это считалось в его сознании, было так, ну это такая маленькая шалость, вот это главнее. И он стал проповедовать важность воскресной службы. И все его лекции были сведены не к следованию принципам, ни к чему, а к важности посещения церкви в воскресенье. И все лекции были сведены к тому, что какой это важный день, воскресенье, и как важно всем ходить в воскресенье в церкви. И он полгода проповедовал только важность дня воскресенья для прихожан, не упоминая о вот этих принципах. И человек, специалист, знающий эту науку, он был преданным, он пришел в эту церковь и там говорили, что-то вот с нашим братом не в порядке. Он говорит, ну-ка сейчас пойдем послушаем. Послушали лекцию, и он говорит, давно он такое проповедует? Полгода. Он говорит, сексом занимается. Да ты что? Там, так, он говорит, я вам говорю. У него проблема. И он сказал, какая. Потом, когда они там где-то, он сказал, ух ты, да, брат, ну, он даже сказал, как это разгадать. И они там с ним поговорили, и он признался. И они были потрясены. И сказали, что есть такая наука? Да, есть такая наука. Как можно сразу понять, что человек соблюдает, а что не соблюдает? Видя по его скрытности, по его проблемам, как он себя ведет, поймите, что все наше умонастроение, все наши желания, все наши отклонения, поскольку в тонком теле же это все происходит, а тонкое тело, оно воздействует на какое тело? На грубое. И все наши отклонения проявляются в грубом теле. Цвет глаз, вот это, как это называется-то? Роговая полость. Да, вот роговица, на ногтях какого цвета, как мы там губами делаем, какую мимику, по жестикуляции, как мы сидим. Вот это, все наши проблемы, они прямо в теле у нас. Там начинают, что-то там. Все это также в нашей речи, во всяких акцентах можно, ну, довольно, это довольно сложная наука, но тот, кто в ней преуспел, он быстро может определить, что происходит с человеком. И просто не то, чтобы он будет кричать, ага, я тебя поймал, вот. Нет, он просто вызывает на откровенный разговор и говорит, и постепенно так подначивать начинает. И человек настроен. Нет! Люди очень боятся, поэтому, когда вы видите, что они не хотят с вами откровенничать просто, может быть, вы не та личность, и вы оставляете их в покое. Но вы уже сразу понимаете, какие у них проблемы. Вы можете сразу видеть. Поэтому, на самом деле, довольно легко узнать, какими проблемами буреваем человек, пообщавшись с ним, если вы знаете. Ну, это обычно знают люди, так сказать, уже давно изучающие науку ведическую, следующие этой ведической науки, они изучают, и они поэтому могут определять. Даже в таком мелком разговоре они могут определить, чему следует человек. Или просто, и они иногда просят, давай откровенно поговорим. Они чувствуют, что человек, у него проблемы, просто он ни с кем не откровенничает, он все скрывает. Потому что боится позора какого-то. Вот как люди, я говорю, боятся кланяться там. И они так говорят, не, ну просто я вот нога болит, я занят. То есть они не хотят вам сказать, что у них проблемы, у них что-то не то. И таким образом они начинают искать разные выходы. Эта скрытность ведет к тому, что они начинают, вместо того, чтобы каким-то духовным способом поправить свою какую-то проблему, они женятся или замуж выходят и думают, что так могут разрешить свои духовные проблемы. Знаете, они сами пытаются каким-то материальным способом решить эти проблемы, но ничего не происходит. Проблема-то остается. И рано или поздно эта проблема дает очень такой горький плод. И человек, если выстреливает, как из пушки, такую вещь, то вы просто все вот так сидите. И думаете, вот ничего себе. Ну так это, вкратце. Хари Кришна. Долго не будем говорить. Все это поняли. Верховная Божественная Личность сказала, слушай же дальше, о сильноруки Арджунпой. Нет. Слушай же дальше. Верховная Божественная Личность сказала, говорится, что существует бессмертное дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз, а листья его ведические гимны. Знающий это дерево познал землю. Пожалуйста, вопрос. Помните Апашу Хридоид. Как только человек стесняется что-то сделать для Бога, знаете, что он просто из греховных желаний, из греховного прошлого побегает. Не потому, что какая-то высшая там его идея не позволяет. Просто его сердце нечисто, поэтому он не может сделать. Сказать ему об этом. Тогда он из ложного эго это сделает. Чтобы доказать, что сердце чисто. Вы ошибались. Сердце чисто. Вот смотри. Хопа! А вам только этого и надо. Потому что он поклонился, и сразу часть кармы. Ведическая литература говорит, что одними поклонами можно в духовный мир уйти. Просто человек, если кланяется божествам постоянно, везде, и кланяется вайшнавам, он даже одними поклонами может очиститься. Таково могущество поклона вайшнаву, духовному учителю и божеству. Просто кланяться, ничего не изучать. Как только видит вайшнава, кланяется, духовному учителю кланяется и божеству. Вот все время будет кланяться, и так духовно будет. Но все время надо кланяться. Да. Прямо ведическая литература говорит, что поклон — это очень важно. Вы знаете, да, о том, что если вам кто-то поклонился, а вы не духовный учитель, если вы в ответ не поклонились, то вы принимаете часть кармы этой личности, которая вам поклонилась. Знаете об этом, нет? Я вот вам рассказываю. Если вам кто-то поклонился, а вы ему в ответ не поклонились, и вы не его духовный учитель, или не саньяси, то вы принимаете его часть кармы. Поэтому, если вы не хотите принимать, вы тоже кланяетесь. Спасибо. Лен, ты поняла? А если человек не поклонился, значит, он сознательно взял вашу карму, часть вашей кармы. То есть он очистить вас хочет. Но тогда он должен быть квалифицирован, как это судьба. Сжечь. Есть вопросы? Мы же на первой лекции говорили еще о суше, что его может быть куда еще не соответствует грубому телу. Нет, оно соответствует грубому телу. Но пришло, и вот эта память прошлого, она вот выражена в таких. Да, и вот человек, это значит, то есть почувствовать, что этот предмет карма. То есть все те ограничители, которые стоят в нашем уме, это все ограничители нашей духовной жизни. Я не смогу, я не могу. Это все говорит о том, что мы мыслим каким-то прошлым своим ограничением, не настоящим. То есть все прошлое ограничители. Это как, знаете, вот волка, чтобы застрелить, флажки ставят, и он не убежит на флажки. Его раз и застрелили. И волк думает, эх, если бы флажков не было, меня бы выстрелили. Но он же бы мог перебежать через флажки, правильно? Мог он? Он говорит, нет, я не смог. Не могу я через флажки перебежать. Так эти флажки мы расставили когда-то в прошлом себе, что мы можем, что мы не можем. Сейчас мы уже можем это сделать. Он говорит, нет, нельзя. Я не смогу. Если ты хочешь, перебегай, я не могу. Забуйки не мой забор. Не ходи, по газонам не ходить, за буйки не заплывать, за флажки не убегать. И все. Бога нет, человек произошел от обезьяны и так далее начинает. Я не, даже мысли не допускаю, что может быть не по-другому как-то. Что другие планеты заселены, давай, ну ерунда. Что там уже какой-то флажок стоит. Как они могут быть заселены на флажке написано? Это ерунда. Или там флажок стоит. Без мяса умрешь. В смысле, ты не умрешь, но флажок стоит. И поэтому ты приучил, что раз флажок стоит, значит, умные люди его поставили там же. И так люди думают. Семейная жизнь — это плохо, там флажок стоит. Человек боится семейной жизни. Знаете, как вот многие люди, они боятся семейной жизни не потому, что они не хотят жениться, и такие хранители половой потенции, такие сторож темени. Потому что они не хотят брать ответственность за свои желания, за кого-то они от безответственности избегают просто. Они думают, лучше я буду заниматься так вот, ну, там же надо содержать, ну, то есть это, и они такие прахмачари. Прахмачари — это тут даже не думать о женщине. Или даже если у него возникает мысль о женщине, он сразу отгоняется, тут же занимается. Он думает о них как о живых существах, как о душах, как о братьях или сестрах, боги там, но не как о том, а как объекте наслаждения чувств. Это брахмачари. Еще вопрос? Все-таки, Бхагавад-гита класс, ки джай.